В этом дневнике, кстати сказать, попавшим в редакционную корзину, был описан первый электрический бал в Москве. Это было в половине 80-х годов. Первое электрическое освещение провели в купеческий дом к молодой вдове-миллионерши, и первый бал с электрическим освещением был назначен у нее. Роскошный дворец со множеством комнат и всевозможных уютных уголков сверкал разноцветными лампами. Только танцевальный зал был освещен ярким белым светом. Собралась вся прожигающая жизнь Москва от дворянства до купечества. Автор дневника присутствовал на балу, конечно, у своих друзей, прислуги, загримировав перед балом в блудуаре хозяйку дома применительно к новому освещению. Она была великолепна. Но зато все московские щеголихи в бриллиантах при новом электрическом свете танцевального зала показались скверно раскрашенными куклами. Они привыкли к газовым рожкам и лампам. Красавица-хозяйка дома была только одна с живым цветом лица. Танцевали вплоть до ужина, который готовил сам знаменитый Мариус из Эрмитажа. При лиловом свете столовой мореного дуба все лица стали мертвыми, и гости старались искусственно вызвать румянец обильным возлиянием дорогих вин. Как бы то ни было, а ужин был весел, шумен, пьян, и вдруг потухло электричество. Минут через 10 снова загорелось. Скандал! Кто под стол лезет, кто из-под стола вылезает. Во всех позах осветило. А дамы... До сих пор одна из них, рассказывал мне автор дневника и очевидец, она уж и тогда-то не молода была, теперь совсем старуха, я ей накладку каждое воскресенье делаю, каждый раз в своем блудуаре со смехом про этот вечер говорит. «Да уж забыть пора», — как-то заметил я ей. «И что ты? Про хорошее лишний раз вспомнить приятно».